Это был его очередной опрометчивый шаг. Он один твердо знал роль, остальные уповали на суфлера, и, значит, играли, как Бог на душу положит. И это в пьесе, лишенной четкого сюжета. Зрители скучали, многие, что называется, хлопали ушами, и когда в зал летнего театра, где шел спектакль, нечаянно залетел воробей, он легко отвлек внимание публики от происходившего на сцене. Спектакль кончился, и раздались только отдельные хлопки. На другой день в тифлисской газете «Обзор» два рецензента обрушились на спектакль. Один из них в появлении на сцене автора пьесы усмотрел корыстный интерес и обвинил антрепренера в том, что он семейные отношения ставит выше интересов публики. Другой рецензент заодно обругал и зрителей. «Публика ничего не понимает. Эта публика жалка». Александр Иванович обиделся и возмутился. Он ответил открытым письмом на страницах «Тифлисского вестника». Заявил, что выступает на тифлисской сцене совершенно бескорыстно и платы не берет. Второго рецензента отчитал: кричать на публику — занятие, смею заметить, крыловской моськи. Вот изучать и понять ее вкусы, потребности, симпатии, антипатии и так далее — дело почтенное. Только не всякого ума это дело. И посоветовал редактору «Обзора» Николадзе находить рецензентов посерьезнее. В общем, Александр Иванович решил не сдаваться, и через несколько дней вновь появился на сцене. На сей раз в пьесе «Гражданка» в роли Солодаева. Успех был несомненный. Неделю спустя сыграли «Ревизора» при полном зале. Особенно тепло был встречен публикой Александр Иванович Пальм в роли Осипа. «Обзор» его больше не ругал. Его отношения с Николадзе остались дружескими. Вскоре эта газета опубликовала отрывок из его повести «Пропащие годы». В конце июля Александр Иванович писал Суворину: «Обзор едва дышит. Редактор его Николадзе вызвал на дуэль цензора. Вот он каков, погибельный Кавказ. И сидит теперь под домашним арестом». Приближалась знаменательная дата. 50-летие со дня смерти Грибоедова. 30 января 1879 года. И в декабре Пальм послал в «Новое время» статью «Грибоедовский юбилей». Он писал: «Если бы 30 января все русские театры, казенные и частные, поставили «Горе от ума» в целом или в отрывках, как то может, объявив публике, что сбор с этого спектакля поступит на учреждение русской драматической школы, которая могла бы быть названа «Грибоедовскую», результат получился бы блестящий. «Горе от ума» везде исполняется очень слабо и сборов не делает, а потому сбор спектакля 30 января будет обусловлен не качеством исполнения, а единственно благою целью и всеобщим уважением к памяти Грибоедова. Наконец, пусть директоры и антрепренеры вспомнят хоть то, что ведь авторского гонорара они Грибоедову никогда не платили, это раз, а потом школа в недалеком будущем даст им же контингент хороших работников, артистов, в которых они ныне весьма нуждаются». Посылая эту статью Суворину, Пальм рассказывал в письме: «Теперь копаюсь в разном архивном добре, и благодаря содействию Берже и некоторых родственников жены Грибоедова надеюсь найти интересный материал, который надо будет напечатать отдельной брошюрой». Уже перед самым юбилеем в Тифлисе состоялся литературный вечер, посвященный памяти Грибоедова. В зале, переполненном публикой, выступили грузинский писатель Давид Эристов, Эристави, исследователь Кавказа Адольф Петрович Берже и Александр Иванович Пальм, чье выступление было посвящено теме «Горе от ума» и его критики. Текст этого выступления неизвестен. К сожалению, неизвестно также, нашел ли Пальм в архивном добре новый материал о великом драматурге. В знаменательный день, 30 января, Тифлисский городской театр, конечно, поставил «Горе от ума». Зал театра был переполнен. Перед началом спектакля зрители увидели на сцене бюст Грибоедова. Все артисты вышли на сцену, и Пальм произнес речь о значении бессмертной комедии, которая будет сейчас представлена. Он закончил речь прочтением посвященного памяти Александра Сергеевича стихотворения и затем возложил на бюст венок, сообщала газета «Кавказ». Призыв Пальма встретил широкую поддержку в театральном мире.